Сна как не бывало. Голова была ясной, мысль работала четко. Все заключалось именно в этом пакете, в бумагах Петрова Константина Леонтьевича. И еще больше в том, каким путем они попали к нему самому в Холмск и теперь вот лежат в ярко-желтом круге света от настольной лампы. А он, как и в первый раз, в кабинете у Сталина, затем у себя в гостинице, опять боится к ним притронуться. И вот уже четвертый день, как не может прийти в себя, и обманывает и себя, и других, даже перед женой разыгрывает вполне благополучного и счастливого человека. А медленный, безжалостный яд, уверенно и неотвратимо подступает к самому сердцу. И вот уже почти неделю не может спать, закроет глаза, забудется на несколько минут и тотчас вздрагивает. И вначале даже не содержание бумаг покойного Петрова, адресованных ему, было главным и больно поразило, а то, что эти бумаги передал ему сам Сталин, и то, что все это могло значить, и что за этим за всем скрывается. Он уже достаточно пожил, отметал на таком высоком уровне любую случайность. Вначале он пытался разгадать намерения Сталина, так как был твердо уверен, что содержание бумаг Петрова не только хорошо известно Сталину, но что именно суть содержания этих бумаг вызван необъяснимой, вырывающийся за рамки любых предположений и домыслов поступок Сталина. И если в начале, когда он впервые знакомился с бумагами Петрова, его ошеломило само содержание, и он почти оглушенный, подавленный, подумал, что ничего или почти ничего не знал о человеке, с которым так долго проработал рядом, то потом ему показалось нестерпимым то, что каждый его Брюханова шаг анализировался, его жизнь, привычки, поступки, характер и многое другое были предметом постороннего пристального внимания, размышлений. Но все, что касалось покойного Петрова и причин, побудивших его поступать именно так, а не иначе, отступило, сгладилось. А на первый план выступило другое. Как, какими причинами объяснить поступок самого Сталина? Брюханов перебрал самые разные варианты. От холодно рассчитанной политической игры, связанной с прошлым, от боязни смерти до боязни одиночества и минутной слабости, от намерения явить пример высокого человеколюбия до своеобразного предупреждения, которое могут под настроение позволить себе иногда великие. Но ни один из этих вариантов не мог убедить в своей правомерности до конца. И это, хотя он старался не показывать какой-то своей внутренней растерянности и даже надломленности, конец сделало его почти больным, и он уже в который раз давал себе зарок махнуть на все рукой, заниматься только необходимыми делами, и будь что будет. Глядя сейчас на пакет, казалось знакомый теперь в малейшей подробности, даже по внешним потертостям, Брюханов безнадежно подумал, что теперь уже ничего нельзя изменить. Остается только жить по-прежнему и ждать. Он отчетливо, словно это происходило наяву, вспомнил похороны Петрова, приезд Сталина, сына Петрова, военного летчика, неподвижно и прямо стоявшего у гроба со сдвинутыми широкими бровями на молодом красивом лице. И впечатление реальности было настолько сильным, что к нему словно вернулось и ощущение нравственной атмосферы того часа, какой-то своей душевной приподнятости и просветленности от присутствия Сталина рядом в первый раз в жизни.